Часть вторая. Надеяться, искать, найти и перепрятать. Глава первая. А вы говорите раздвоение личности. Клик, клик, хрен, не клик. Вы наносите себе одну единицу повреждения. Вы погибли. Благодарим вас за использование премиум-аккаунта и напоминаем, что до окончания вашей подписки осталось 68 дней, 11 часов, 26 минут. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Возрождение возможно через мгновенно. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Выберите любую известную точку возрождения. Ох и пать, опять. Выберем соседнее кладбище. Вдруг Римон еще не сбежал. И тот блестящий гад тоже. Что это за чудо-юдо было-то? Очень неприятное ощущение вживую перевариваться. Ой-ой, что-то совсем плохо. Как их там? Лаги, баги, траблы. Раньше респилась она быстро, раз и все. Поднимался туман, только и оставалось, что сформироваться. Тумана привычного нет. Ой, ну не очень-то и хотелось. Стемнело уже, звездочки, луна, а видно, как днем. Изабибель потянулась, покрутила головой. Ох, как все болит-то! И голова, и шея, и хвост. Хвост? Перед глазами возникла змеиная голова, не такая большая, как та, что ее проглотила, но тоже изрядная. Размером почти с голову Биери, но не червоно-желтая, а белого золота. Изабибель от неожиданности заорала и попыталась отпрыгнуть. Голова на длинной шее рванулась за ней. «Ой, больно! Ай, епать! Ты кто?» Изабибель выгнула длинное гибкое туловище и осмотрела себя. Дошло до нее не сразу. «А-а-а!» Ей вторила соседняя голова, левая. Изабибель, соответственно, смотрела глазами правой головы. «Это как? Это что?» Левая голова, казалось, была ошарашена даже больше Биери. «Голова, ты чего? Голова, ты моя голова! А ну, слушайся!» «Почему, змея? Ну, почему?» Змея, в котором теперь снова было всего пара метров с лишним, видно, грибобав слез при смерти, метался по кладбищу, падал, раздираемый противоречивыми командами двух разноправных, живущих в нем личностей. Он катался и кувыркался, бился головой правой о могильные камни, орал сам на себя и рыдал в четыре глаза. Правая голова истерила, потому и орала, а левая пыталась успокоить, узнать, что случилось с правой, и орала, чтобы перекричать. «Голова, вернись! Ты моя, моя, моя! Как же я без тебя, а? Голова, не заговаривайся! Голова, кушать, а? А, мам, кушать хочешь? Ты куда? Вернись! Нам туда не надо! Голова, почему ты белая?» «Ну, никелированная. Я же золотой змей, а не никелированный. Ой-ой, это почему? Как? Почему я теперь не золотой, а? Голова, не надо. Не надо, я тебе говорю. Не бейся о памятник. Он, наверное, исторический. Сломаешь. Ну вот, сломала. Мне же тоже больно. Ай, не кусайся. Ты ногами-то не шуруди. Упаду. Упадем. Голова, я главнее. Я. Слушайся меня. Голова, ну не плачь. Не плачь, хватит. Хватит!» В конце концов, Изабибель устала и перестала бороться за контроль над телом. Тело тут же расслабилось и легло. Вторая голова что-то утешительно шептала, терлась шипами о шипы, ой, ёпт, и даже 5-6 раз лизнула в нос. Изабибель сама не поняла, как рассказала левой голове все. Да, голову звали Тварюшка Шуршулович или как-то так, тварь шуршащая, неважно. Она не вслушивалась, ей было нужно выговориться. Впервые почти за 700 лет она отыскала собеседника, который слушал ее просто так. Сочувствовал, в нужных местах кивал и даже несколько раз вместе с ней поплакал. Она призналась, что уже не молода. Вот в будущем году 800 стукнет, а для женщины, согласитесь, признаться в своем преклонном возрасте уже подвиг. Из своей жизни на земле почти ничего не помнит, помимо того, что ее имя Биери. Ну и так, кусочки, фрагменты. Фамилии нет. Какие фамилии у простолюдинки в 13 веке? Так, Бери и За. По названию деревни прозвали, А потом она проклятым и проклятым духом почти 200 лет терроризировала округу. Мара, дух-душитель. Только убивая, могла она сохранить остатки себя. И рабство у Асмодея сначала как глоток свежего воздуха, потом ужас и отвращение, а после зависимость. И вдруг я оказалась здесь, в этом мире. Я тут чужая, чужая. Я везде чужая, но здесь особенно. Я хочу назад, в ад. У меня там карьера. Недавно получила таки диплом суккуба-специалиста. Надоело в бакалаврах ходить. Да и 500 лет суккубате не зря же провела. А теперь вот, новая работа, ответственная должность, собственный кабинет и пытки не чаще раза в неделю. Я знаю, знаю. Знаю, как тебе помочь. Мой брат гений. Он совсем-совсем может справиться, поверь. Он супер. Да? Да. А где он? Правильно будет спросить, а где я? Мы? Или все-таки я? Знаешь, как тебя? Шуршуля. Шуршуля. Я таки я. Пусть я и в твоем теле. Вернее, тело теперь не твое, а наше, коммунальное, но у каждого своя отдельная комнатка в собственной голове, так что все-таки мы. Ой, что? Ты посмотри на характеристики. Имя. Общее. Электрум левая голова ЛГ, тварюшка правая голова ПГ. Выберите имя. Раса. Легендарный змей белого золота. Бонусы звания легендарный. Коэффициент увеличения характеристик 10. Сняты все ограничения с аккаунта. Аккаунт переведен в ранг Elite Premium. Сняты все ограничения на развитие умений и достижений. Все виды наносимого урона плюс 1000% от базового. Все защиты и уклонения плюс 500% от базовых. Легендарный талант – гипноз. Легендарный талант – трепет. Легендарный талант – полет. Статус. Заметно подросший, коэффициент увеличения характеристик – 8. До статуса «Окрепший» – 1000 равно 0 из 1000. Класс ЛГ – вор. Класс ПГ – БАДБ. Место привязки. Согласно привилегии премиум аккаунта, любое из известных. Респаун. Согласно привилегии премиум аккаунта, мгновенно. Аккаунт «Элитный премиум». До окончания подписки 68 дней 6 часов 5 минут. Примечание. Продление подписки не требуется. По окончании срока подписки ранг аккаунта Elite Premium сохранится в связи с полученным званием легендарный. Внимание! Персонаж проклят. Ошибка. Ошибка. Срок действия проклятия. Ошибка. Инициатор проклятия. 1100010011100001. 1100001. 1100010010. 1100011. 1100011. Эффект проклятия. Одна из характеристик в случайном порядке множится на 0. Период смены нулевой характеристики случайный. Уровень. 1. Опыт. 0 из 100. Показатели. Бодрость. 47215 из 48000. Сытость. 698 на 10 на 10 на 8 равно 800. Жизнь. 24000 из 24000. Мана. 0 из 0. Урон физический. 240000 плюс 2400 минус 24000. Равно. 242400 минус 264000. Урон прочий. Скрыто. Не открыто. Прочая информация. Скрыто. Основные характеристики. Свободные очки характеристик. ЛГ 13, ПГ 17. Сила. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8 равно 2400. Ловкость. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8. 2400. Выносливость. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8. 2400. Интеллект. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8. 2400 на 0. 0. Мудрость. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8 – 2400. Удача. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8 – 2400. Харизма. 30. 13 плюс 17 на 10 на 8 – 2400. Вот это да! Фига себе! Вот это я монстр стал! Легендарный! А что за проклятие? Не было такого. Никто вроде не проклинал. Это мое! Ослабленное! Раньше вообще был капец! И правая голова рассказала левой о своих скитаниях, мире формул, перерождении в цифровой бинарный код, непонятном существе, отобравшем плащ стихий, потере нескольких очень важных байтов, страданиях от непрерывных скачков уровня и многом-многом другом. Опять поплакали. «Вот эти самые байты и патих, вернее их отсутствие и есть мое проклятие. Ну, теперь наше. Благо у тебя с ними все видно в порядке, они мою недостачу почти перекрыли». Так что жесть должна кончиться. Что такое ноль по сравнению с минус бесконечностью? Бесконечно большая величина. Ты очень математику любишь, да? Ненавижу. Понахваталась, когда была функцией. Слушай, а почему у тебя имени нет? Не прописано. Не знаю. Наверное, надо. А у тебя Творюшка. А говорю, Шуршуля. Творюшка – имя секретное, настоящее. А Шуршуля – для общения. «Мало ли кто проклясть решит, будет проклинать Шуршулю, а это не я». «А, понятно. Тогда я впишу Биери, а вслух зови меня и Забибель. Привыкла я уже к этой кличке, присохла она ко мне. Ну или просто Иза». «Тогда я просто Шуршик. Во, Шурик, Сашок, Санек. Ой, так я Александр Романович?» «Ты уже определись, Александр Романович, а то имен с десяток, а ты мы один». «А почему Романович?» «Ну, мой брат. Он рассказывал, что когда жил на земле, все время документы новые делал и фамилию постоянно менял. А вот имя никогда. Всегда был Романом». «Понятно. По созвучию, значит. Римон Роман». «Ты это, Иза, прости меня, а?» «За что?» «За то, что я тебя съел». «И ты меня. За то, что мной отравился». «Мир?» «Мир. Плохо одно. Мы когда переродились, как бы заново родились». «Имя вон новое, непонятное, но красивое, мне нравится. И нас из нации выбросило. Мы же теперь не только я, а мы. И секреты работать перестали. Они же к золотому змею привязаны, а мы белого золота». «Какие секреты?» «Ну, пока секрет. Скоро сама все поймешь. Интересно, а почему наше общее имя Электрум? Сплав чистого золота и чистого серебра, без примесей. Очень-очень дорогущая штука». Как сейчас помню, ГОСТ 3649-99. А вот то, что мы так блестим, это, скорее всего, гальванизация. А ты откуда все это знаешь? В аду к драгметаллам отношение особое, трепетное. Люди же за них гибнут. Ага, ясно. Ну ладно, нужно идти брата искать. А то ведь переживает, наверное. Думает, что я совсем умер. Знаешь, он ведь меня породил. А почему тогда брат, а не отец? Ну, скорее тогда мать. Но я потом тоже его породил. «Сложно, как у вас все устроено». «Ага. Пошли, по пути расскажу. Только нужно слезы пособирать». «Слезы пособирать?» «Ага. Вон валяются, блестят. Мы же плакали. Они очень-очень ценные, скорее всего. Ну, по крайней мере, красивые. Можно за брюлики выдать и втюхать лоху, если что». Они попытались встать и пойти, но каждый пытался отдельно, поэтому ничего не получилось. «Ой, слушай, давай я идти буду, а?» «Мне привычней, а ты пока в теле освойся». «Хорошо. Интересно, можно меня как-нибудь из змеиного тела выковырнуть? Я снова хочу женщиной стать, а не змеюкой, пусть и гальванизированной». «Я не змеюка, я змей». «Ноги видишь? Крылья видишь?» «Ноги, крылья. Главное, хвост». «А что хвост? Хвост как хвост, очень даже змейский. Эй, ты зачем нас остановила?» «И пать, а я вот подумала тут, а как вы, мы, змеи, размножаемся?» «Не знаю. Я еще ни разу не размножался». «Давай посмотрим». «На что посмотрим? На размножение змей?» «Тьфу, да что я порнухи не смотрела. На орган размножения твой посмотрим. Да жуть, интересно». «Давай. Я его и сам еще никогда не видел». «Посмотрели». «И пать! Их два!» «Два. Наверное, один твой». «Нет, вряд ли. У меня точно не было. Я бы знала». «Хм. Но два же это лучше, чем один. Кто бы спорил?» «Ровно в два раза». «Пошли дальше». «Слушай, а зачем тебе в ад? Я так понял, там плохо. Еще хуже будет, когда поймают. Знаешь, что с беглыми демонами делают? Бррррр. Но ты же не сбежала. Тебя, можно сказать, украли». «А кого епет? А если вернешься, простят?» «Навряд ли». «Ну и зачем тогда?» «Хм, а вдруг? Насколько я понял, то, что мне брат говорил, сюда так просто из ада не попасть». «И отсюда выдачи нету». «Пока что да, но...» «Но ведь мы и живем пока что, то есть сейчас. А то, что там будет, когда-то потом, пусть заботит того, кто будет жить потом». «Так я и буду. Нет, не ты. Будет жить так, кем ты станешь. Ну вот, к примеру, Биери – это суккуб из Абибель. Нет, а суккуб – это змей гальванизованный». Творюшке очень нравилось это слово. Он вставлял его при каждом удобном случае. И вообще, ему очень нравилось быть гальванизованным. Гораздо более стильно и круче быть гальванизованным, чем просто тупо золотым. Гальванизованная чешуя супер-мега-классно блестит в лунном свете. Куда там не гальванизованной? И именно гальванизованным, а не гальванизированным. Гальванизированный – это такой военизированный, пованивающий, ага, гальюном. Ну, нет, конечно. Вот. Что вот? Вот и я об этом. Значит, я прав. Чего париться о том, что, может быть, когда-нибудь произойдет вообще непонятно с кем. А может, и вообще ни с кем не произойдет. Лучше думай о себе. Так я о себе и думаю. Так, еще раз. Ты это... Тихо. Тсс. Что? Тсс. Еда. Где? Да не крутись. Всю еду распугаешь. Сейчас я нападу. Помогай, давай. Как? Как? Кусайся, вот как. Я привык, что у меня два рта. Одной держу, второй кусаю. Так уже быть, буду держать. Все. В атаку. Форум. Кукик, рекик, тортик. Тема. Коллективный иск. Уважаемые игроки, уже более суток назад нам всем была без предупреждения заблокирована кнопка логаут. Произошло это аккурат в момент всемирного потрясения, которое явилось началом старта общемирового ивента «Поймай Римона». Тот факт, что администрация сообщила о начале ивента столь экстравагантным способом, сам по себе противоречив, но не в нем суть. По факту мы все удерживаемся в мире грязь помимо нашей воли, что можно расценить как противоправные действия. В связи с этим инициативная группа игроков готовит иск в соответствующей инстанции. Вот контакты юридической фирмы, которая будет защищать наши интересы. Игрок, помни. Ты человек, обладающий всеми правами и находящийся под защитой закона. Обращайтесь, подписывайтесь, вносите помогайте по мере возможности и сил. Глава клана «Инициативная группа Хотим домой» Кукик, Рекик, Тортик. Лохи нах. Однозначно нах. Тортик, ты чё, серьезно? Эй, какой домой? Я наконец оторвался, сутки без выхода. Завяньте, козлы, хорош панику сеять. Люди, помогите! «Сколько нужно заплачу? Выпустите меня! У меня дома сын, 3 лет, один в квартире, и связи нет ни с кем в реале!» «Почему связи-то нет? У всех есть связь, только выйти, Анреал!» «Да ёпт, забанена я! Через форум уже народ прошу с роднёй связаться, а родня на даче, а с дачи домой ещё полдня ехать!» 500 позвоню!» «Я подписываюсь, у меня тоже жизнь не только в грязи есть!» «Потому ты и нуб 19-го левела!» «Давай контакт, звякну!» «Держи, спасибо. С ними же вроде говорили. Содрали с меня 500, суки. Мало нормальных мужиков осталось. Спасибо. Дополнительный звонок успокоит». «Вы, люди, совсем сдурели. Против кого иск? Против корпорации? Да чихать они на все эти иски хотят. Юристы говорят, дело выигрышное. А здравый смысл, что дело дохлое». «Юристы, значит, у тебя овно». «Почему?» Ты при заходе в игру каждый раз тыцкаешь кнопочку «Принять пользовательское соглашение». «Ну, тыцкаю». «Ну вот и почитай его». «Че, дурак?» «Хм». «А при чем тут соглашение?» «Тут дело уже уголовное». «Подписываюсь под письмом, то есть иском». «И я». «Я бы подписался, но мне идти некуда. В банке 3-й год». «А мне до банки еще 7 месяцев и 4 дня. Скорее бы». «Дебил ты, живи пока, молодой». «Так я тут и живу, а там чего?» «Пособие, инвалидное кресло, утка». «Прости, и не знал». «А у меня, наверное, рыбки уже передохли». «Да ладно, я привык». «Соглашение обуславливает все, абсолютно все взаимоотношения между корпорацией, игроками и третьими лицами. Из него вытекает следующее. Корпорация не несет ответственности ни за что. Вообще, у нее лишь права». «Как ты кратко и емко резюмировал 76 тысяч страниц текста». «Мне такие люди нужны. Свяжись со мной, вот контакт». 76 тысяч? Ну что за лохи кругом, а? Пацанва, давайте килить клан «Хотим домой». Они же нам весь кайф обломают. 76 тысяч 13 страниц шрифтом номер 4. И это только основные положения. Плюс еще региональные нормы. И каждый день еще страниц на 10-20 дополняются в соглашение. Можно я тоже с вами свяжусь, а? Я понял, кто вы. Мне не нужны люди, умеющие считать листы. Мне нужны люди, умеющие думать. Меня уже уволили. На работу все равно не надо. Буду играть. Вдруг повезет и поймаю этого граната. Римона? Да нет его. Сказки все это. Тема была не очень популярна. 1500 сообщений. Дело в том, что подобных кланов, альянсов, групп, обществ повылазило видимо-невидимо. И все собирали деньги на оплату юридических услуг. Ага.